Глава 67. «Стефа!» — вздрагиваю, услышав мамин голос. Тянусь к выключателю и зажигаю свет. Мать сидит в моем кресле и смотрит на меня с такой злостью, и мне кажется даже ненавистью, что мне хочется плакать. Знаю, что она не может проигнорировать увиденное, и теперь спустит на меня всех собак. Но я как-то еще надеюсь, что в ней есть хотя бы готовность меня выслушать и попытаться понять мои чувства. Вот только достаточно бросить на нее взор, и все становится более чем очевидным. Я тихо прикрываю за собой дверь, надеясь, что никто не услышит всей той гадости, что вот-вот обрушится на меня. «Ну?» — прохожу ближе и, наконец-то, скидываю ненавистные туфли. «Говори уже!» Хочу покончить с этим как можно скорее и просто порыдать в подушку. «Ты... как это понимать?» — шипит она. «Что именно?» — хочу понять, что именно ее волнует. «Тебя так взбудоражило то, что я делала? Или что делала это не тому, кому вы меня продали?» «Что ты несешь? Ты...» Поднимается она на ноги и пытается отыскать нужные слова. А в следующий момент мою щеку обжигает пощечина, да так, что я отворачиваю голову, но не реагирую. Лишь возвращаю себе прежнее положение головы и сверлю таким же злым взглядом женщину, что родила меня. «Ты нас позоришь! Полезла на сводного брата!» То есть лечь под старика — это норма, а получить удовольствие с молодым и красивым парнем — позор. В меня будто вселяется дьявол, и я хочу довести ее до предела. Мать краснеет и, кажется, вот-вот взорвется. — Он твой брат! Ты сама-то в это веришь? — усмехаюсь. — Мы знакомы меньше полугода. — Нельзя гадить там, где живешь! — А обещать меня какому-то старику можно? Не выдерживаю и начинаю кричать в ответ. — Шантажировать бабушкой меня можно? «Задвигать меня всю жизнь на второй план можно?» Меня начинает трясти, потому что только сейчас я начинаю осознавать, насколько я одинока. И что нет у меня никого, кто вступился бы, пожалел и просто сказал, что любит. Никого. И от этого так горько, что в горле встает ком. Но злость на мать, которой мнение мужика важнее собственной дочери, не отступает. «Но ведь так было всегда». Так почему я до сих пор верю, что будет иначе? Я думаю о твоем будущем, а ты собственноручно его гробишь. И если всплывет информация о том, что Алекс... Она шумно втягивает воздух, и ее глаза наполняются ужасом. Если он узнает, что Алекс обманул насчет твоей невинности... Боже, скажи, что вы еще не спали. А что, если не с Тимуром, а с кем-то другим? Во мне просыпается азарт. Мне хочется довести эту женщину, которую я теперь могу называть только по имени, до предела. С кем-то другим я могу спать? Брать у него в рот. И новая пощечина обжигает мою вторую щеку. «Какая же ты мелкая сука! Дрянь!» — выкрикивает она. «Я отведу тебя к гинекологу лично, и если надо, зашью». Чуть ли не плюет мне в лицо. «Восстановлю тебе девственность и выдам за Антипова, потому что никому больше не нужна такая испорченная наглая девка». Ее глаза наливаются кровью. «Неблагодарная! Мы же о тебе думаем!» «Не надо обо мне так думать! И такой помощи мне не надо! Лучше сдохну, чем лягу с таким, как он!» Выплевываю в лицо матери и смотрю, как раздуваются ее ноздри, а в глазах блестит растерянность. «Мы это еще посмотрим! И не смей приближаться к комнате своего брата!» «Не брат он мне, а тот, кого я хочу, ясно?» «Заткнись!» — орет Инга, что есть мочи. «Заткнись и не смей произносить это вслух. Алекс от тебя мокрого места не оставит, если узнает, чем вы занимались. А я тебя завтра же запишу в клинику. А до тех пор тебе запрещено даже приближаться к двери спальни Тимура. Иначе ты пожалеешь». Уходит она, хлопнув дверью. А я закрываюсь изнутри и падаю в подушку лицом. Начинаю кричать, изливая всю злость и обиду. Но затем во мне просыпается что-то темное, то, о существовании чего я не знала до этого момента. Я выжидаю полчаса, принимаю душ и надеваю черную шелковую сорочку, под которой нет ничего. Выглядываю в коридор и, никого не обнаружив, снова проскальзываю в комнату сводного брата. Без стука открываю дверь и закрываюсь в его комнате изнутри. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает Тимур, сидя на кровати. «Тебе запрещено появляться в моей спальне». Усмехается, явно услышав наш скандал с матерью. Его реакция слегка сбивает меня с настроя. Но затем я вспоминаю, что должна ему крупную сумму и что, возможно, у меня больше не будет возможности совершить задуманное. Я пришла отдать долг. — Да, — вскидывает он бровь. — И как ты будешь его отдавать? — Сделаю то, что ты хочешь. — А именно? Будто издевается он, желая унизить меня еще больше. Но нет унижения больше, чем те гадости, которые мне наговорила родная мать. — Возьму у тебя в рот,